но пусть время сохранит самые фотографии как свидетельство участия советского искусства в величайшей битве. За месяц гастролей мы дали 45 концертов по полной программе, независимо от того, сколько в зрительном зале было слушателей – 50 или 1500. В общей сложности наша аудитория насчитывала 18 тысяч человек. После этой поездки мы возвратились в Москву. И через некоторое время начались наши выступления в помещении театра имени Ленинского комсомола. Среди прочих номеров в программе исполнялся номер, который зал слушал с особенным волнением. Это была песня «Мишка Одессит». В 1942 году, когда фашисты, стукнувшись о московские ворота, покатились назад, все поняли, что непобедимые победимы, что у машины со свастикой есть и задний ход. У Ржева они мечтали подремонтироваться, да так и не смогли обрести хода вперед. Мы гордились Ленинградом, гордились Москвой и оплакивали Одессу, сраженной в неравной борьбе. Поэт Владимир Дыховичный написал тогда же песню «Мишка Одессит». Композитор Михаил Воловац сочинил музыку, а я, взволнованный событиями, запел. «Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается шаланда на рейде голубом. В красавице Одессе мальчишка галаштанный с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет донимать, мальчишка не покажет вида, а коль покажет, скажет ему мать: ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда, ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Широкие лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденький парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крике и пальбе. Парнишке не бывает страшно, а станет страшно, скажет он себе: ты одессит, Мишка. И дальше рассказывалось, как Мишка со своим батальоном покидает Одессу, сдерживая слезы, а в конце, вернувшись, и уронив на землю розы, знак возвращения своего, наш Мишка вдруг не сдержит слезы, но тут никто не скажет ничего. Хоть одессит Мишка, а это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда. Хотя моряк Мишка, моряк не плачет, на этот раз поплакать, право, не беда. Уже не первый месяц пою я эту песню. Уже 262 одессита, носящие имя Михаил, прислали мне письма. И вот однажды я получаю еще одно удивительное письмо. Я привожу его дословно, не расставив даже знаков препинания. Они бы нарушили, мне кажется, его стиль. «Здравствуйте, дорогой и многоуважаемый Леонид Осипович. Вам пишет это письмо гвардии красноармеец, который вас слушал 30.09.42 в Комсомольском театре. Леонид Осипович, вас, возможно, удивит вот это письмо, но пусть оно вас не удивляет, ибо я его пишу от всего своего желания. Я сам много слышал о вас и в своем уютном городе Одессе, и в Москве, и на Дальнем Востоке, словом, где я только бывал, там и слышал о вас. Но видеть вас я не мог, ибо мне не предоставлялась возможность. Но вот к чему я хочу изложить свое письмо. 30.09.1942 года